сказание о блаженном Николае Салосе, псковском чудотворце. Память 28 февраля, 12 марта. Блаженный Николай был родом из псковской земли и прославился тем, что своим вмешательством спас город Псков от кровавой расправы царя Грозного. Дело происходило так. Царь Иоанн Грозный в феврале 1570 года, разгромив по подозрению в измене Великий Новгород, приблизился к Пскову. Царь ночевал в Николаевском Любятове монастыре. Последняя ночь осенила трепещущий город. Все жители города предались молитве. Они знали, что Грозный царь пришел, по выражению летописца, с великой яростью, как лев рыкая, хотя растерзать и неповинные люди, и пролить кровь многую. Вот, ударили в колокола к воскресной утренне. Была первая неделя Великого Поста. И тихий звон смягчил жестокое сердце кровожадного царя. Он умилился душою, пришел в чувство и приказал воинам притупить мечи свои о камень. Запретил убийство. Но Господь по милосердию своему к людям вложил в сердце блаженному своему угоднику Николаю Салосу и христолюбивому князю Юрию Токмакову, воеводе Псковскому, мысль, как совершенно приложить царский гнев на милость. Согласно их приказанию, жители города каждый перед своим домом поставили столы с хлебом и солью. Когда же царь шел по городу, то жители с женами и детьми стали на колени. Это зрелище тронуло сердце царя. Пройдя в соборную церковь Живоначальной Троицы, он слушал молебен, а из собора зашел в келью к блаженному Николаю. Блаженный поучал царя с угрозами не проливать человеческой крови, не грабить святых Божьих церквей. Есть известие, что блаженный предложил при этом своему державному посетителю в виде угощения кусок сырого мяса. «Я христианин и не ем мясо в пост», — сказал ему Грозный. «Ты пьешь кровь человеческую», — ответил ему блаженный Николай. По другим известиям, блаженный изрек при этом: «Не трогай нас, проходящий, ступай от нас, не на чем тебе будет бежать». Не обращая внимания на его слова, Грозный велел снять колокол с Троицкого собора, но в ту же минуту пал, по пророчеству святого, лучший царский конь. В ужасе ушел Грозный царь от Пскова. Однако по царскому приказу войско грабило имение граждан, кроме церковного причта, а также церкви и монастыри. Награбленные кресты, иконы, пелены, сосуды, книги, колокола и деньги царь в виде трофея повез в Москву. Блаженный Николай представился 28 февраля 1576 года и в силу особенного уважения псковичей был погребен под соборным храмом спасенного им города. Этой почести удостаивались тогда только князья, а впоследствии архипастыри псковские. Поведению бывшему в 1581 году Дорофею, старцу псковского монастыря в честь покрова Пресвятой Богородицы, во время нападения польского короля Батория на Псков, преподобный Корнилий и блаженный Николай с другими святыми ходатайствовал пред Пречистой, чтобы она умолила сына своего за людей согрешивших, и Богоматерь исполнила молитву их. Благодарные псковичи тогда же написали икону Богоматери с предстоящими преподобными Антонием и Корнилием, с князьями Владимиром Киевским, Гаврилом и Тимофеем Псковским и с блаженным Николаем. Эта икона прославилась чудесами. Она была поставлена и до ныне находится в Покровской церкви. Празднование ей совершается 1-14 октября. Местное празднование блаженному Николаю началось с того же 1581 года, всего 5 лет спустя после его кончины.